Глава 11. Арестит, сын Лисимаха. Услышав зычный голос глашатая, проходившего мимо палаток Коринфян, Адимант чуть не поперхнулся вином, которым он угощался в кругу своих друзей и единомышленников. Гостями Адиманта в этот поздний час были эгинец Поликрит, левкадец Пифокл и Антимах, наварх амбракийцев. В шатре Адиманта горели масляные светильники и стоял стол с яствами. «Клянусь Зевсом, я ничего не понимаю!» — сердито проговорил Антимах. «Два часа назад Евребят повелел нам готовиться к отплытию с Саламина. Теперь же звучит новый приказ Евребиада — флоту быть готовым к битве с варварами. Что происходит?» Взгляд темнобородого Антимаха метнулся к Пифоклу, который недоумевающе пожал сутулыми плечами. Поликрит тоже ничего не ответил Антимаху, поскольку его рот был забит жареным мясом. «Клянусь Аидом, друзья, я знаю, в чем тут дело!» Адимант со звоном поставил чашу на низкий стол, расплескав вино. «Уверен, это благодаря проискам Фемистокла Евребиад передумал отступать от Саламина. Фемистокл, хитрая лиса, сумел уговорить Евребиада, оставшись с ним наедине». По сочным, красивым устам Адиманта промелькнула ядовитая усмешка. «Недаром афиняне дали Фемистоклу прозвище Одиссей Хитроумный». «В таком случае все пропало», — уныло обронил Антимах. «Видать, придется нам подохнуть у берегов этого проклятого острова». Соглашаясь с Антимахом, Пифокл допил вино в своей чаше и грубо выругался. Поликрит, продолжая жевать баранину, подавил тяжелый вздох. «Не отчаивайтесь, друзья!» Адимант решительно поднялся со стула. Статный, голубоглазый и светловолосый, он внешне напоминал мифического героя Беллерофонта, культ которого существовал в Коринфе. «Я сейчас же иду к Евребиаду и докажу ему всю пагубность советов Фемистокла. В конце концов, я тоже обучался риторике». Антимах и Пифокл горячо одобрили намерение Адиманта, хотя и сознавали, что оно возникло у него под воздействием хмеля. Они льстиво называли Адиманта, пока тот надевал плащ и головную повязку, самым отважным и самым красноречивым среди греческих военачальников. Адимант был себялюбив, поэтому зерна этой лести упали на благодатную почву. Между тем опустилась ночь. Тихая и безветренная. Дневное светило скрылось за далекими горами Мегариды. В темных небесах одна за другой вспыхивали звезды. От пламени костров, пылающих в греческом стане, все краски ночи становились еще мрачнее и непрогляднее. Фемистокл, сидя у костра, чистил золой свой гривастый шлем. За спиной у Фемистокла возле палатки двое рабов затачивали брусками из наждачного камня его меч и наконечник его копья. Коренастую фигуру Фемистокла облегал видавший виды хитон без рукавов. Густые вьющиеся волосы Фемистокла были взлохмачены. В обыденной жизни Фемистокл мало следил за собой. Обычно он причесывался и прихорашивался перед выступлением в народном собрании или в коллегии афинских архонтов. Не таким был афинянин Мнесифил. Как истинный аристократ, Мнесифил всегда тщательно следил за своей внешностью. Даже в походных условиях, среди множества неудобств, Мнесифил одевался почти щеголевато, цеплял на себя золотые украшения, укладывал свои волосы в изящную прическу. До войны с персами Фемистокл и Мнесифил враждовали между собой. Мнесифил принадлежал к сословию эвпатридов, то есть имеющих благородных отцов. Семьи эвпатридов по мужской линии выводили свои родословные от легендарных царей и мифических героев Аттики. На протяжении трех веков эвпатриды стояли у власти в Афинском государстве. Простой афинский люд при владычестве эвпатридов был совершенно бесправен. Дошло до того, что непримиримое противостояние между знатью и народом стало грозить распадом Афинскому государству. Тогда-то в вожди народа выдвинулся Клисфен, сын Мегакла из знатного рода Алкмеонидов. Став архонтом, Клисфен составил законы, которые уравняли в правах Демос и Евпатридов. Аристократический совет Ареопаг утратил былое значение, главным законодательным органом в Афинах стал Совет 500. Исполнительная власть сосредоточилась в коллегии архонтов и в народном собрании. После смерти Клисфена Евпатриды не раз пытались отменить его законы, но все их попытки завершались крахом. Фемистокл, продолжая дело Клисфена, всеми способами ослаблял афинскую родовую аристократию. Из-за этого Фемистокл нажил себе много врагов среди евпатридов. Однако афинский демос был готов носить Фемистокла на руках. Война с Ксерксом на какое-то время сплотила евпатридов и афинскую бедноту. Аристократы уступили всю полноту власти Фемистоклу, видя его кипучую энергию и неустанное рвение в деле победы над варварами. «Мнесифил, от тебя за 20 шагов несет благовониями, как от знатной Матроны». Такими словами встретил Фемистокл своего непримиримого противника по словесным прениям в Афинском народном собрании. «Если бы ты, как лазутчик, подкрадывался ночью к стану персов, то варвары учуяли бы твое присутствие еще издалека». Не обращая внимания на ироничную язвительность Фемистокла, Мнесифил сел на вязанку хвороста рядом с ним. При этом Мнесифил аккуратно подвернул нижний край своего роскошного плаща, чтобы не испачкать его в пыли. «Сидишь тут, чистишь шлем, а между тем Адимант опять мутит воду», — ворчливо заговорил Мнесифил, искоса поглядывая на Фемистокла. Адимант уговорил Эврибиада вновь собрать военачальников на военный совет. «Слышишь, глашатай снова ходит по лагерю, созывая навархов к палатке Эврибиада. Собирайся, Фемистокл, тебе обязательно нужно присутствовать на этом ночном совете». «Ну сколько можно совещаться, на все лады обсуждая одно и то же?» Фемистокл досадливо плюнул в костер. «Неужели наши победы над персидским флотом в Эвбейском проливе ничему не научили Эврибиада? Не понимаю, какими доводами Адимант сбивает Эврибиада с толку. Евребиад — спартанец, а посему морские сражения не его стихия», — промолвил Мнесифил, шевеля палкой раскаленные угли в костре. «К тому же Евребиад имеет на руках письменный приказ из Спарты об отступлении к Истму. Евребиад готов пойти на нарушение приказа эфоров, будь у него уверенность в победе над персами здесь, у Саламина. Но беда в том, что такой уверенности в Евребиаде нет. Хотя он не трус, конечно». «Да, Евребиад не трус», — со вздохом произнес Фемистокл. «Он просто плохой наварх». Мнесифил стал торопить Фемистокла, чтобы тот привел себя в порядок и вместе с ним отправился на военный совет. «Все афинские навархи уже там», — сказал Мнесифил. «Совещание вот-вот начнется». «Ступай без меня, Мнесифил», — промолвил Фемистокл. «Все, что необходимо для успеха нашего дела, мною уже сделано. Попусту трепать языком я не стану». «Но как же так, Фемистокл?» — возмутился Мнесифил. «Без тебя афинским военачальникам не уговорить Эврибиада дать сражение персам у Саламина. Что означают твои слова о том, что все необходимое для успеха нашего дела тобой уже сделано? Скажем так, я договорился с богами, которые не позволят Эврибиаду отступить от Саламина», — с хитрой миной на лице ответил Фемистокл. «Друг мой, ты же не станешь сомневаться во всемогуществе богов, в их незримом влиянии на все дела и поступки людей». Озадаченный Мнесифил внимательно поглядел на Фемистокла, который продолжал чистить шлем. «О чем ты молвишь, Фемистокл?» — обронил он. «Ты же слывешь главным безбожником среди афинян. Не води меня за нос и скажи прямо, какую очередную хитрость ты измыслил, чтобы повлиять на Эврибиада». «Иди на совет, Мнесифил». По лицу и тону Фемистокла было видно, что откровенничать здесь и сейчас он не собирается. «Со временем ты все узнаешь. Время, друг мой, может быть другом или врагом. Сегодня время работает на афинян». Швырнув палку в костер, Мнесифил направился прочь от палатки Фемистокла. «Дружище!» — бросил ему вслед Фемистокл. Постарайся говорить подлиннее, выступая перед Еврибиадом. Пусть этот совет затянется допоздна». Фемистокла не покидало ощущение, что эта ночь станет весьма важной вехой в его жизни и в судьбе всех афинян. Удалившись в палатку, Фемистокл разложил на видном месте свои доспехи и оружие. В этих доспехах и с этим оружием Фемистоклу довелось сражаться с персами при Марафоне 10 лет тому назад. Тогда афиняне победили варваров на суше, значительно уступая им числом. Ныне афинянам предстоит вновь разбить персов, но уже на море. «Если мы победим персидский флот, то это будет по существу моя заслуга», — думал Фемистокл, с юных лет стремившийся к первенству во всем. «Ведь это я убедил афинян в свое время построить 200 триер, которые ныне стоят у Саламина. 3 года тому назад я призвал сограждан готовиться к войне с персами. Едва до меня дошел первый слух о том, что Ксеркс собирает войско. Ныне все мои недруги признают, что моя тогдашняя прозорливость сослужила добрую службу Афинам». Думы Фемистокла прервал раб, заглянувший в палатку и сообщивший ему о каком-то незнакомце, желающем его видеть. Фемистокл велел рабу пропустить незнакомца к нему. Человек, представший перед Фемистоклом, был широкоплеч и довольно высок ростом. На нем был длинный темный плащ с капюшоном, поэтому лицо его было скрыто тенью. Однако широкая, чуть кудрявая борода и властный росчерк крупных губ этого позднего гостя показались Фемистоклу до боли знакомыми. «Привет тебе, сын Неокла!» — раздался бархатистый басок из-под капюшона. «Давненько мы с тобой не виделись». По этому голосу, столь знакомому многим афинянам, Фемистокл опознал вошедшего. «Привет тебе, Аристид, сын Лисимаха», — сказал Фемистокл. «Каким ветром тебя занесло на Саламин? Ты же сам предложил афинянам издать декрет, позволяющий всем изгнанникам вернуться на родину, чтобы принять участие в войне с персами», — промолвил Аристид, откинув с головы капюшон. «Вот я и вернулся. Благо, мой дом теперь на Эгине, недалеко отсюда. Нам нужно забыть нашу вражду, Фемистокл. Мы должны теперь состязаться, кто из нас сделает больше добра Отечеству». Сказанное Аристидом растрогало Фемистокла. Он протянул к нему руки, а затем крепко обнял его в знак примирения. Фемистокл и Аристид соперничали друг с другом с юных лет. Начало их соперничества было положено ухаживанием за одной девушкой, которая, впрочем, не отдала предпочтения ни одному из них. Фемистокл вырос в небогатой семье. Аристид тоже был беден, хотя и принадлежал к аристократам. С принятием законов Клисфена в среде афинских аристократов началось расслоение на богатых и бедных. Это было связано с тем, что земля в Аттике, главное богатство эвпатридов, стала раскупаться ростовщиками и богатыми метеками, получившими афинское гражданство. Аристид был честным человеком, у него даже было прозвище «Справедливый». Именно поэтому Аристид сторонился любых сомнительных предприятий, даже если они приносили немалую выгоду. Выступая против Фемистокла на политическом поприще, Аристид тем самым боролся с афинским демосом, желая вернуть все былые привилегии эвпатридам. Соперничество между Фемистоклом и Аристидом раскалывало афинское общество на 2 лагеря. В этом случае по законам Клисфена применялся остракизм, то есть суд черепков. Суть этого суда заключалась в том, что каждые 10 лет в Афинском народном собрании происходило голосование, выявлявшее 2 самых популярных на данное время политиков. После этого снова происходил процесс голосования, при котором граждане выцарапывали на глиняных черепках имена 2 этих политиков. Черепок по-гречески звучит как «остракон». Тот из политиков, чье имя чаще встречалось на исписанных черепках, уходил в изгнание сроком на 10 лет. За 2 года до нашествия Ксеркса на Элладу в Афинах случился суд черепками, отправивший в изгнание Аристида. «Фемистокл, я прибыл сюда с тревожной вестью», — продолжил Аристид, присев на скамью. «Персы загораживают своими кораблями восточный выход из Саламинского пролива. На островок Пситолею высадилось множество персидских воинов. У западного выхода из пролива тоже стоят суда варваров. Все это я видел своими глазами, когда пробирался к Саламину на рыбачьей лодке. Мне удалось проскочить буквально чудом. Рыбаки, переправлявшие меня на свой страх и риск, направляли лодку вдоль мелководья, прячась во мраке возле маленьких островков. Фемистокл, эллинский флот, окружен врагами. «Прекрасно! Клянусь Зевсом!» — радостно воскликнул Фемистокл, не в силах усидеть на месте. «Это же замечательно! Аристид, ты принес добрую весть! Коль персы перекрыли пути отхода нашему флоту, значит, Еврибиад при всем желании не сможет скомандовать отступление». Подскочив к Аристиду, Фемистокл встряхнул его за плечи. «Друг мой, ступай к палатке Наварха Еврибиада и передай ему все, что ты сейчас сказал мне. Мой раб покажет тебе дорогу туда, а затем возвращайся сюда. В моей палатке найдется место и для тебя». Аристид, слегка озадаченный этой веселостью Фемистокла, не стал возражать и без промедления отправился в стан спартанцев. Военачальники, собравшиеся возле палатки Еврибиада, выслушали Аристида в гробовом молчании и с нахмуренными лицами, словно тот зачитал им всем смертный приговор. Едва Аристид умолк, как в совете опять зазвучали споры, поскольку не все навархи поверили бывшему изгнаннику. Кое-кто даже высказал предположение, что Аристид подослан сюда персами. Афинские военачальники и с ними вместе Аристид покинули собрание. Ушли к своим палаткам и мигарцы. Поскольку все прочие военачальники не расходились, продолжая настаивать на отступлении к Истму, изрядно утомившийся Еврибиад уступил им, объявив, что с первым лучом солнца эллинский флот двинется к западному выходу из Саламинского пролива.